Иван Владимирович Булавин. Маленький пират. Пролог. Летом, в самую жару, путешествие в город подобно пытке. Несколько часов бесконечной, однообразной дороги, под палящим солнцем, пешком. На телегу сесть не получится, лошадь и так тянет на пределе. На телегу нагрузили зерно, столько, сколько получилось. Излишки первого урожая, не их урожая, понятно, дядиного. Все, что не требуется для пропитания людям и скотине, он привык отправлять на винокурню. Там, правда, платит гроши, но продать зерно в этих краях дороже все равно не получится. А потому мальчик Ля со своей матерью были отправлены в город с грузом. Задача простая – отвезти зерно, получить деньги, купить кое-чего из необходимого, а потом вернуться. Еще совсем недавно их семья была вполне зажиточной, а потом погиб его отец. Ни с того ни с сего навернулся с лестницы и сломал себе шею. Толку от унаследованного земельного участка было мало, Ля слишком мал, чтобы полноценно его обработать. Вот и пришлось теперь работать на брата отца. Он был человеком добрым, но прижимистым, с голоду умереть не давал, но и работали они с утра до ночи. Но ничего, вот Ля повзрослеет и приберет к рукам землю, а там уже будет сам себе хозяином. Или вернется Кирдан, его старший брат, тому уже 20 лет, да только нет его в деревне, так уж получилось, что забрали его в княжескую дружину. Сейчас он где-то далеко, шагает в строю с пикой, защищая интересы князя. Служба почетная, да только и гибнут они часто. Так думал 10-летний мальчик Ля, который шагал рядом с телегой, взбивая пыль ногами, обутыми в сандалии, и изнывая от жары. Мать шагала рядом, она тоже о чем-то напряженно думала, но понять о чем было трудно. Должно быть, тоже тихонько проклинала тяжкую долю вдовы. Интересно, отпустит ли князь Кирдана домой? Ну, хотя бы на время. Бывает ведь, что кого-то отпускают. Вот только, по слухам, война близко, а во время войны солдат не отпускают. Это Илья, несмотря на свое малолетство, прекрасно понимал. Вардис, князь местный, тот, которому и город Даргил принадлежит, и деревни окрестные, и все они ему налоги платят, задумал со своим братом воевать. То есть, это не он задумал, это брат его, Ферос, недовольный тем, что трон достался не ему, а старшему, бунт поднял. Из города князя выбить он не сможет, воинов мало, а вот деревни окрестные пограбить запросто. Их деревню пока никто не грабил, но опасность такая есть. Все это мальчик Ля, как и все сельские дети, малосведущий в геополитике, услышал от шедших рядом крестьян, которые так же, как и они с матерью, направлялись на городской рынок. Кроме них шли также и горняки, желающие продать телегу угля или пару мешков руды, которую добывали в местных горах. И у всех на слуху было противоборство двух братьев. А Ля думал, чего этим князьям не хватает. Ведь оба богаты, едят досыта, дорогую одежду носит, верхом ездит, слуг толпы, жить бы и радоваться. Так нет, один не может спокойно смотреть, как его брат на троне сидит. Вот если бы сам Ля был братом князя, он бы никогда не восставал. Но он не брат князя, он брат простого княжеского дружинника, который сейчас неизвестно где, да и вообще, жив ли. За этими размышлениями дорога, занявшая почти весь день, подошла к концу, городские ворота были распахнуты настежь, дорогу к винокурне они знали. А если бы и не знали, смогли бы найти по запаху. Пришлось отстоять очередь из 4 таких же телег, которые поочередно разгружали грузчики, уносящие мешки с зерном в склад. Наконец, дошла очередь и до них. Пересчитав мешки, приказчик что-то записал в толстую книгу, после чего выдал матери небольшой мешочек с серебряными монетами. Половина дела сделана, теперь бы на рынок сходить, да купить все, что поручено дядей, да уже не успеет, поздно, темнеет уже, рынок закрылся. Теперь ночевать придется здесь, а утром они сходят на рынок и сразу отправятся домой. О месте ночлега думать не приходилось. Есть в городе бесплатная гостиница, да только тесно там, дышать нечем, грязь и клопы. Уж лучше просто на телеге прилечь. Улицы ночью пустынны, никому они не помешают. Солнце уже садилось за горизонт, шум постепенно стихал, а людей на улицах становилось все меньше. Мать задала кобыле овса, а сам Ля растянулся на телеге, вытянув ноги в коротких штанах. Ночью похолодает, но у них есть одеяло, так что согреться можно. Но заснуть они не успели, где-то вдалеке раздался крик, пронзительный крик насмерть перепуганного человека, который как-то уж очень резко оборвался, а через несколько мгновений раздался топот ног и новые крики. «Ферос напал, его дружина здесь!» — кричал с безумным видом какой-то оборванец, пробегая мимо них, «они всех убивают!» Следом промчались еще несколько человек, они ничего не кричали, но тоже были насмерть перепуганы. «Мама, нам тоже нужно бежать», — сказал Лео, вглядываясь в ночь, «вдруг они нас тоже убьют». Однако бежать сразу у них не получилось, пришлось развернуть телегу с лошадью, которую ни за что нельзя было оставить. Только после этого они смогли поехать подальше от источника опасности. Им бы бежать из города, да только ворота отрезаны, именно с той стороны и исходит опасность, придется идти в другую сторону, в порт, там, по крайней мере, не слышно криков. В темноте было трудно найти дорогу, лошадь то и дело натыкалась на стены и заборы, но скоро они услышали шум прибоя, а чуть позже увидели в лунном свете мачты кораблей. Это был порт, дальше идти некуда, дальше море. Позади уже поднималось зарево, люди Фероса зажгли город, крики приближались, мать снова потянула лошадь за поводья, хотя идти можно было, разве что, в море или на корабль. Внезапно прилетевшая непонятно откуда стрела с белым оперением, хорошо видимая в темноте, пробила шею лошади. Несчастное животное с хрипом распласталось на земле, мать прижала к себе сына, отчаянно соображая, куда спрятаться. Тут пламя близкого пожара осветило человека в кольчуге, высоко поднявшего саблю для удара. Мать с громким визгом заслонила сына, принимая на себя удар. Раздался треск, в лицо Ля плеснула горячей кровью, а мать упала на спину с разрубленной почти до переносицы головой. А мужик в кольчуге, скаля зубы и бешено вращая глазами, уже поднимал руку для второго удара. От страха Ля застыл на месте, даже не догадавшись закрыть глаза. Мысль, что через секунду он умрет, гвоздем засела в голове. Но тут, непонятно откуда, рядом с нападавшим появился высокий человек, закутанный в темный плащ с капюшоном. Он легко взмахнул рукой, и человека в кольчуге, только что убившего мать, окутало облако серой пыли. Тот сразу уронил саблю, схватился за глаза и начал громко кашлять. Но человеку в плаще этого показалось мало, из правого рукава с тихим звоном медленно вышла длинная тонкая цепь с блестящим желтым шариком на конце. Подняв вверх руку, он со свистом раскрутил цепь над головой, после чего, сделав резкий выпад вперед, ударил противника грузом в висок. Треснула кость, и человек в кольчуге повалился замертво. «Нам ведь не нужно, чтобы кто-то знал об алхимическом зелье», — сказал он Лео, откидывая капюшон. Это был худощавый человек лет 30, с гладко выбритой головой и короткой огненно-рыжей бородой. Мальчику еще показалось, что глаза его как-то странно блестят в лунном свете. «Пойдем со мной, парень, мама», — простонал Лео, но человек с рыжей бородой сказал ему: «Маме твоей уже ничем не помочь, она мертва, смирись с этим, а если промедлить еще немного, то и ты будешь мертв, она спасла тебя, так воспользуйся шансом». Илья, размазывая слезы и кровь по щекам, дал себя увести, а за спиной все сильнее разгоралось пламя и появлялось все больше вооруженных людей. Бежали они недалеко, у причала стоял большой красивый корабль, куда они и поднялись по узкому трапу. На них упал тусклый свет масляного фонаря, который выхватил из темноты невысокого человека с короткими седыми волосами и бородой, босого, но с мечом на поясе. Человек этот, который, судя по манере держаться, мог быть только капитаном, смерил взглядом Рыжебородова, потом покосился на Ля и строго спросил: «Ты это сделал?» Голос его также выдавал человека, привыкшего командовать. «Ты знаешь, Сарим, что сейчас происходит в городе?» — спросил Рыжебородый, нисколько не убоявшись начальственного тона. «Знаю», — хмуро ответил Сарим, — «теперь знаю». «Так вот», — продолжал Рыжебородый, — «я был у торговца пряностями, но его уже посетили. Те несколько кусков, что от него остались, не очень-то хотели заключать со мной сделку, а склад его был ограблен дочисто. Специи, да будет вам известно, товар ходовой и стоит дорого, чтоб его демоны разорвали. Этот княжеский ублюдок все испортил». Капитан не на шутку разозлился. «Не кипятись так, Сарим», — все так же спокойно ответил Рыжебородый, — «наш товар мы продали, деньги у нас. Потеряли мы только задаток, а он не так уж и велик. Если бы мы забрали эти специи, то продали бы их с 30-кратной выгодой», — возразил капитан уже спокойным голосом. «Это было бы потом, мы еще не получили этих денег, теперь уже и не получим, придется заняться чем-то другим. «Само собой», — подтвердил капитан, после чего крикнул куда-то в темноту: «Юрген, снимайтесь с якоря, тут больше нечего делать». Тут его взгляд упал на Ля. «А зачем ты этого щенка приволок?» Рыжебородый задумался, посмотрел на звездное небо, потом опустил взгляд и какое-то время внимательно рассматривал пыльные носы своих сапог. После этого неожиданно выдал: «Мне нужен помощник». «Помощник?» «Да, помощник, а что тут такого?» Рыжебородый явно только что придумал эту версию, но был готов отстаивать ее до конца. «Каждый уважаемый маг должен иметь помощника, вот и я тоже. Этот помощник будет драить палубу и чистить овощи на камбузе, а тебе помогать он может в свободное время, если оно у него вдруг появится». На этом разговор был закончен, где-то послышался лязг якорной цепи, капитан снова поднял взгляд на Рыжебородого и спросил: «Асмус, ты сможешь сделать ветер?» Прямое обращение к стихиям не самый лучший вариант. Начал было Асмус, но капитан грубо его оборвал: «Сможешь, да, действуй». Асмус пошел на корму и начал громко выкрикивать заклинания, делая специфические пассы руками. Бегали матросы, поднимая паруса, которые тут же надулись вызванным ветром. Корабль медленно, словно нехотя, разворачивался, чтобы навсегда покинуть столь негостеприимную гавань города Даргил. А на палубе корабля стоял заплаканный мальчик, на глазах которого только что убили мать. Он смотрел по сторонам, пытаясь что-то понять, но картина мира не помещалась у него в голове. В конце концов, он просто лег на доски палубы и уснул, положив голову на небольшую бухту каната. Глава первая. Тут нужно сделать небольшое отступление. Мы уже познакомились с мальчиком Лео или Леонардом, как звучит его полное имя. О нем и будет наше повествование. Лишившийся родителей и ставший уж точно никому не нужным, теперь он оказался на корабле, в компании моряков, занимавшихся сомнительными делами. Поскольку все они также станут героями нашего повествования, то следует познакомить читателя также и с командой корабля «Богиня удачи». Итак, прошу любить и жаловать. Сарим, капитан корабля. Суровый смуглый мужчина невысокого роста с большой залысиной на седой голове и короткой седой бородой. Кем был в прошлом, никто не знает, есть мнение, что капитаном родился. Отличный лидер, которого все понимают с полуслова. Искусный фехтовальщик, за всю жизнь не проиграл ни одной схватки, 46 лет. Асмус, маг, алхимик, лекарь, ученый. В прошлом один из лучших выпускников Академии магии в городе Брин. Некоторое время там же и работал, но был изгнан с позором. В настоящий момент числится в розыске в большинстве королевств за некромантию, чернокнижие, отравительство, торговлю наркотиками, подпольные аборты и опыты над людьми. По этой причине регулярно меняет внешность, появляясь в людных местах. Постоянно занимается алхимией и имеет небольшую лабораторию на корабле. Часто принимает разные вещества, от чего не всегда адекватен. Единственный, кто может иногда возражать капитану. В боях участвует на общих основаниях, любит использовать отравленный кинжал и длинную цепь с грузом. Знает много языков, располагает приличной библиотекой, 32-го года. Берт, старший помощник капитана. Родом из северных стран, светлокожий блондин огромного роста. Большую часть времени немногословен, хотя обладает громким голосом и любит командовать. Любит также выпивку и женщин. Отличный боец, для боя использует короткую алебарду, 24-го года. Джума, оператор баллисты. Еще один гигант, хотя и поменьше Берта. Родился далеко на юге, с длинными черными волосами и почти черной кожей, хоть и не негр. Также отличный боец, дерется двуручной секирой с лезвием в виде полумесяца, 26 лет. Ключник, завхоз на корабле, хранитель имущества, старый, опухший и с красным лицом. Пьяница, но честный и с хорошей памятью. Боец никакой, но умеет стрелять из арбалета, 50 лет. Лойка, матрос, мелкий, худой, чернявый, откуда родом, неизвестно. Расторопный, при необходимости, но большую часть времени ленивый. Плохой боец, зато хороший вор, мошенник и пройдоха, способный спереть что угодно. Как правило, все торговые сделки заключают он и ключник, 22-го года. Гард, матрос, хотя основная его функция – абордаж. Выходец из аристократии, вроде бы, сын какого-то князя во владениях на краю земли. По причине того, что был пятым сыном, от отца получил только оружие и пинка под зад. разбойничал, пока на него не объявили облаву. Познакомившись с капитаном, решил, что прятаться на море легче. Искусный фехтовальщик длинным мечом, единственный, кто любит надевать доспехи. Высокий, худой, с длинными волосами и глубоким шрамом поперек лица, 29 лет. Тиль, матрос, в молодости был жрецом какого-то культа в глубинке. По роду службы приносил человеческие жертвы. Все было хорошо, пока на жертвенном камне не оказалась его любимая девушка. Наплевав на милость богов, в которых никогда по-настоящему не верил, взял любимую и ударился в бега. Имел все шансы на успех, но умудрился сунуть нос в чумный город. Сам остался жив, а любимая через пару дней слегла и более не встала. От горя хотел наложить на себя руки, но случайно встретился со Смусом, который уговорил его пойти с ним и умереть с пользой. Сам Асмус хотел ставить на нем опыты, но капитан запретил, и Тиль благополучно влился в команду. Хороший боец, отлично работает ятаганом, 28 лет. Серджия, матрос, старый и добрый, в море всю жизнь, любит детей, не любит убивать. При необходимости делает это простой палкой. Несмотря на внешний вид низкорослого неповоротливого тюфика, может быть весьма опасен, 50 лет. Ларсин, оружейник, специалист широкого профиля, умеет все, что только можно делать с металлом. Всегда возит с собой кузнечный инструмент, но работой занимается только на стоянках, где есть топливо. В бою участвует редко, 40 лет. Гил, матрос, родом из какой-то всеми богами забытой пустыни в глубине материка, пас верблюдов, потом на них напал какой-то мор, и он остался без средств к существованию. Нанялся в охрану каравана, но разбойники оказались сильнее, был захвачен в плен и продан в рабство. На невольничьем рынке приглянулся капитану и был куплен. Среднего роста, крепкий, смуглый, стреляет из лука, в ближнем бою использует саблю, 25 лет. Дамир, плотник, человек с золотыми руками, с помощью одного топора может превратить дерево во что угодно. Этим же топором легко разрубает головы. Откуда родом, неизвестно. Почему с пиратами, неизвестно. По слухам, с капитаном с самого начала. Пользуется уважением команды. Среднего роста, крепкий, с обильной сединой в волосах, 45 лет. Кардив, кок. Вопреки стереотипам, худой и подвижный, носит длинные усы, отличается умением приготовить хорошую еду из всего, что найдет. Отличается веселым нравом, знает кучу историй. Когда-то был поваром в замке знатного аристократа, но того отравили, а всех, кто был в этом замешан, хотели казнить. В последний момент ускользнул от стражи и подался в бега. В бою участвует редко, пользуется топором мясника, 39 лет. Склир, матрос, молодой, сильный парень, из приличной семьи зажиточного купца, грамотный, знает географию, несколько языков и правила этикета, умеет красиво говорить. Купеческую жизнь нашел скучной, оттого и подался в пираты. Любитель драться, в бою использует саблю, 21 год. Радко, матрос, когда-то был акробатом в бродячем цирке, но вспоминать об этом не любит. Высокий и худой, носит длинные волосы и бороду. В бою использует протазан, которым работает весьма искусно, 30 лет. Юрген, боцман, еще один северянин, моряк до мозга костей, никогда ничем другим не занимался. На суше чувствует себя неуютно. Невысокого роста, широк в кости, обладает огромной силой, абсолютно седые волосы и борода, говорят, таким он был еще в молодости. Драться любит топором, использует щит, 47 лет. Рик, матрос, бывший пастух, однажды встретился со стаей волков, был жестоко ранен, стадо перестало существовать, хозяин едва живому пареньку предъявил счет и грозил сгноить на каторге. Сбежал, оказался на корабле, молод, силен, красив, если не считать рваного шрама на правой щеке. Драться любит топором, изредка использует кнут, 20 лет. Крыс, матрос, в прошлом разбойник и душегуб, негде пробу ставить, много лет его пытались поймать, награда за голову была такова, что на нее можно было купить табун породистых скакунов. Выходил из любых ловушек, всегда оставляя за собой трупы. Менял место жительства, не менял только ремесло, когда прижало по-настоящему, все же допустил ошибку и был схвачен стражей. Сидел в камере, ждал казни. Каким-то образом сумел взломать стену и сбежать по канализации, причем последний этап побега включал подводный заплыв в нечистотах. Вынырнул в море, далеко от берега, мог утонуть, но капитан проплывающего корабля бросил ему канат. Молчалив, нелюдим, в бою использует чаще всего один только длинный нож, 38 лет. Аскольд, матрос, прежняя биография неизвестна. Невзрачный на вид, худой, с бледным лицом и жидкими черными волосами. Чрезвычайно метко стреляет из арбалета. Других талантов нет, 27 лет. Буль, матрос, но основное призвание, бард. Все свободное время бренчит на лютне. Неплохо сочиняет песни и поет. Умелый арбалетчик, 22 года. Кирша, матрос, однажды его хотели сжечь односельчане, обвинив его в оборотничестве. Если честно, предпосылки для этого были. Был он худым, но сильным, в любую жару носил волчью душегрейку, имел жутко волосатое тело, да еще и лицом сильно напоминал волка, а во рту у него торчали нечеловечески длинные клыки. Вдобавок он имел отличный нюх и любил сырое мясо. Ну, точно, оборотень. От костра удалось убежать, а потом попал на корабль. Довольно хороший боец, замечательный следопыт и охотник. Использует чаще всего рогатину и арбалет, 42 года. Вот такая компания собралась на двухмачтовом бриге под названием «Богиня удачи». Нельзя их было назвать просто пиратами, поскольку они регулярно торговали с теми, кого не могли ограбить. Но и торговцами их назвать было нельзя, поскольку они регулярно грабили и убивали тех, кого могли. Небольшая команда представляла собой довольно серьезную боевую силу и создавала немалую угрозу для торговых судов. Только умеренность во всем и искусное заметание следов позволяло их кораблю по-прежнему появляться в большинстве портов Срединного моря. «Эй, ты чего развалился?» – раздался громовой голос сверху, «вставай и принимайся за работу». Ля открыл глаза, яркое солнце слепило, а сверху над ним нависал огромный человек, лица которого он рассмотреть не мог. «Палуба грязная, бери тряпку, воду и приступай, а завтра будешь ее скоблить скребком, чтобы дерево было белым». Тон светловолосого гиганта с квадратной челюстью был таким, что возражать ему не хотелось. Ля быстро встал, нашел глазами ведро и тряпку, что лежали в углу, и уже через 5 минут старательно возил тряпкой по доскам, смывая грязь. Гигант все время находился рядом и отдавал какие-то непонятные команды, а матросы бегом бежали их выполнять. Когда он счел палубу чистой, приказал мальчику бегом бежать на камбуз, помогать коку чистить овощи. Что такое камбуз, Ля не знал, но сообразил, что овощи чистит там, где готовит еду, а потому просто побежал на запах. Гигант хотел придать ему ускорение под затыльником, но мальчик ловко увернулся. Сын крестьянина не боялся тяжелой работы, поэтому чистка овощей показалась ему отдыхом. Когда большой котел был заполнен доверху, кок, которого звали Кардив, выдал ему приличных размеров кусок солонины и пару сухарей, после чего отправил к магу. «Ты ведь его помощник, вот и помогай», — сказал он и тут же добавил, «только сам не принимай ничего из его зелий, а то превратишься в жабу». Приняв к сведению предупреждение кока, мальчик покинул его владения и попытался найти каюту мага. Где она располагается, он не знал, но снова попробовал ориентироваться по запаху. Из-за одной двери несло травами и чем-то подгоревшим. Ля направился туда. Заглянув за дверь, он увидел такую картину. За крепким дубовым столом сидел маг, который, к немалому его удивлению, уже не был рыжебородым, щеки его были гладко выбриты, а на голове пробивались волосы, причем, отнюдь не рыжие. Маг курил длинную трубку, поглядывая на стоявший на плите медный горшок. В горшке громко булькало нечто на редкость вонючее. Даже открытый настежь иллюминатор не помогал запаху выветриться. «Нужно стучать, если хочешь войти», — напомнил маг, не сводя глаз с горшка, «вдруг я тут голый или, например, развлекаюсь с женщиной. А зачем вам быть голым?» — удивленно спросил Лео, через силу проглотив последний кусок мяса, «а женщин на корабле нет, так ведь?» «Это не важно», — маг поморщился, «главное, не входить без стука. Так требует правила, запомни». «Я понял». Ля кивнул и протиснулся в дверь целиком, «просто я сделал всю работу и пришел помогать вам». «Это прекрасно», маг отложил трубку и внимательно посмотрел на мальчика, «итак, что ты знаешь обо мне, чем я здесь занимаюсь?» «Вы волшебник», высказал свою догадку мальчик, «вчера вы ветер вызвали, вызывание ветра, это...» Маг задумался, подбирая нужное слово, как будто тот, кто строил дворцы, начнет строить сельский дом из бревен. Это будет трудно для него, получится плохо и будет совсем не так красиво. Увы, иногда приходится заниматься этим. Так вы не волшебник, удивился Ле. Волшебник, и даже отличный волшебник, а еще алхимик, лекарь, ученый, некромант, составитель ядов и много кто еще. Я учился этому в Академии магии города Брин. Знаешь такой город? Ле помотал головой. На соседнем материке, в верховьях реки Марта, но это не важно. Я отлично учился, но, еще будучи учеником, понял, что правила, которые они устанавливают для магов, это оковы, которые не дают расти. Магия такого не терпит. Я эти оковы сбросил, теперь, как видишь, работаю на пиратском корабле. Так это пиратский корабль. Испуганно встрепенулся мальчик, в его понимании пираты были чем-то, вроде сказочных чудовищ. Как тебе сказать? Маг взял трубку и стал выстукивать пепел. Капитан и команда занимаются тем, что приносит прибыль. Иногда торговлей, а иногда и грабежом. Но, это не важно, расскажи лучше о себе. Кто ты и откуда взялся? Меня зовут Ле. Леонард. Я жил в деревне, мой отец недавно погиб, а мать... Мальчик запнулся и опустил взгляд. Эту часть истории я знаю, то есть, теперь ты круглый сирота и никого у тебя нет. Так, у меня есть брат, он в дружине у князя, заявил Ле. Княжеская дружина, снисходительно пояснил маг, это благородные господа на конях и в красивом доспехе. А твой брат, простой пехотинец с алебардой, который воюет за кусок хлеба. Дружина, красивое слово, а вот наемник, не очень. Но, в любом случае, на суше тебя никто не ждет, так что тебе самое место среди нас. Да, грустно сказал Ле, наверное, так. Знаешь, маг пристально посмотрел на мальчика и задумчиво проговорил, что-то мне подсказывает, что ты среди нас приживешься. Мне действительно нужен помощник. Настоящему магу и алхимику не пристало самому мыть горшки и склянки, этим займешься ты, а попутно будешь в меру сил помогать команде, а впоследствии участвовать в боях. В нашей жизни есть свои положительные стороны, хотя, своей смертью такие, как мы, обычно не умирают. Я готов, бодро отозвался Ле, что нужно делать. Возьми этот горшок, маг указал длинным мундштуком трубки на плиту, отнеси его на палубу и поставь остывать. Обрадовавшись, что задача оказалась простой, Ле обернул руки полотенцем и схватил горшок. По пути ему пришлось задерживать дыхание, потому что жуткая вонь магического зелья буквально валила с ног. Поставив горшок на палубу, он сел рядом так, чтобы ветер сносил запах в сторону, и приготовился ждать. Колдовское зелье остыло достаточно быстро. Мальчик потрогал стенку горшка пальцем и, решив, что он остыл достаточно, подхватил его и понес обратно. Маг сидел на прежнем месте и толок в каменной ступе какие-то мелкие кристаллы мутно-белого цвета. Увидев, что мальчик вернулся, он поручил эту работу ему, а сам достал прозрачную бутылку, воткнул в горлышко жестяную воронку, в которую положил сложенный в четверо платок. Через этот самодельный фильтр он и начал переливать содержимое горшка в бутылку. На фильтре остались мелкие косточки, семена неизвестных растений, листья и стебли трав, а через фильтр прошла серо-коричневая жидкость. Оставшийся на фильтре и в горшке мусоросмус, не раздумывая, вытряхнул за окно, а бутылку заткнул стеклянной же пробкой и поставил на дно сундука, предварительно обернув ее толстой шерстяной тряпкой. «Качка», — прокомментировал он, — «заставляет очень бережно относиться к стеклянным сосудам. Ты закончил». Ле действительно закончил, кристаллы оказались очень хрупкими и... к этому моменту уже превратились в пыль. Маг удовлетворенно кивнул и добавил огня в горелке печи, повернув какую-то ручку. Он поставил на огонь толстостенный тигель, куда засыпал полученный порошок. Туда же последовал кусочек неизвестного металла. При этом маг не был просто наблюдателем, он на протяжении всего времени вполголоса говорил заклинания на непонятном языке, а когда процесс был уже готов к завершению, достал из ящика стола коробочку, открыл ее, извлек оттуда живого паука довольно больших размеров, которого тоже бросил в тигель. Изнутри вылетели искры, и пошел дым. Маг потушил пламя, щипцами снял тигель с огня и, подождав, пока он остынет, вытряхнул содержимое на стол. То, что появилось из тигля, чем-то напоминало паука. Тоже крупное тело в центре, окруженное множеством ног, тело являло собой голубой кристалл с металлическими прожилками, ноги тоже были металлическими и очень острыми. Осторожно взяв пальцами еще не до конца остывший предмет, Осмус подул на него, после чего спрятал в ту же коробочку, из которой достал паука. «Запомни, мальчик», — назидательно сказал он, садясь в кресло и раскуривая трубку, — «недостаточно просто создать чудовище, нужно еще удержать его под контролем. Хорошо это запомни». Ля, само собой, ничего не понял, но на всякий случай пообещал запомнить. После этого маг открыл толстую книгу в деревянном переплете, поставил стул поближе к иллюминатору, чтобы свет падал на страницы, затем погрузился в чтение. Мальчик, понимая, что от него требуется, подхватил грязную посуду и отправился ее мыть. Наступил вечер первого дня на корабле. Ля здорово вымотался, но нельзя было сказать, что работал он больше, чем раньше. Просто работа была непривычной, и он не всегда знал, что именно от него хотят. Когда стали сгущаться сумерки, и команда корабля стала расходиться по кубрикам, Ля еще сидел на палубе и старательно драил песком непонятный бронзовый предмет. Что это такое, он не знал, но, по мнению светловолосого здоровяка Берта, именно он должен был блестеть ярче солнца. Где-то позади один из матросов мелодично бренчал на лютне и что-то негромко напевал. На опустевшей палубе собрался совет команды. Первым присел капитан Сарим, он положил на доски карту, огромную плотную бумагу с синими и коричневыми пятнами, поставив рядом два ярких светильника. Для чего нужна эта бумага, Ля пока не знал, да и многочисленные надписи ни о чем не говорили, читать он тоже не умел. Скоро рядом с капитаном присел Осмус со своей неизменной трубкой, дым которой как-то странно пах. Чуть поодаль пристроилась огромная туша Берта, немного позже появился молодой матрос, стройный, с красивым тонким лицом. Еще позже появился какой-то неопрятный старик с опухшим лицом, который тоже уселся на доски палубы и приготовился слушать. «Итак, друзья, начал, было, капитан, но осекся на полуслове, и с недовольным видом повернулся в сторону, откуда была слышна музыка, буль. Что?» — весело отозвался парень, не переставая играть. «Заткнись!» — рявкнул капитан. Музыка мгновенно смолкла, теперь тишину нарушал только негромкий плеск волн и голоса чаек где-то очень далеко. «Итак», продолжил капитан уже спокойным голосом, «после конфуза в Даргиле нам нужно решить, куда направляться дальше. Есть у кого-то предложение?» «Склир». Молодой парень с достоинством привстал, протянул руку к карте и ткнул в край большого коричневого пятна. «Вот здесь находится река Мутная, на которой стоят несколько деревень, все это в графстве Мылдон, которые, пусть и формально, входит в королевство Саттер. И что там, на этой реке?» С интересом спросил капитан. «Граф Мылдон сказочно богат и знаменит своими причудами, а основу его богатства составляют золотые прииски на этой реке, работают там каторжники, которые не могут красть добытое золото, поскольку его некуда деть. Добытое золото переплавляют в слитки, которые пополняют казну графа. И ты думаешь, что золото с прииска можно украсть с помощью команды в два десятка человек? Золото не возит горстями», логично заметил парень, «только крупную партию, которую, безусловно, в дороге будут хорошо охранять, но до того, как ее отправят, можно наведаться туда нам». «План безумен», — прокомментировал Осмус, выпуская клуб дыма, глаза его подернулись пеленой. «Мы все там погибнем», — добавил Берт совершенно равнодушным тоном, «можно было подумать, что он каждый день погибает». «Так мы и поступим», — сказал капитан, «вот только налицо одна проблема, туда при попутном ветре две недели пути, а что у нас с припасами?» «Закупиться мы не успели», — вступил в разговор старик, «да и цены в том порту чудовищные, так что, в трюме пусто, нормально кормить команду получится еще дня три, а после придется урезать порцию. Постараемся обойтись без этого», — капитан поморщился и снова ткнул в карту, «сделаем небольшой крюк, свернем южнее, здесь, на побережье есть деревни». «Полно», — отозвался Склир, — «будем покупать у них еду». Капитан в ответ усмехнулся и снисходительно посмотрел на него. «Просто спросил», — смущенно ответил парень. «Есть еще кое-что, чем интересно графство Мылдон», — задумчиво проговорил маг. «Я слушаю», — отозвался капитан. «Это одно из немногих мест, где меня не разыскивают и за мою голову не назначена награда. И ты хочешь исправить это недоразумение?» — усмехнулся капитан. «Нет», — маг покачал головой и добавил задумчиво, «но я попробую извлечь выгоду из этого факта». «Поворачиваем на юг», — спросил Берт. «Да», — коротко ответил капитан, — «действуй». Скоро показался берег, Корабль шел без остановки, выдерживая приличную скорость. Только напрямую к берегу капитан подходить запретил. Многочисленные рифы его смущали, судно встало за огромным скалистым утесом и спустило на воду шлюпки. «Разбирайте оружие», — приказал капитан, после чего вся команда кинулась вооружаться. «Щенка с собой берем», — спросил Берт, указывая на Ля. «Он такой же член команды», — равнодушно объяснил капитан, — «должен делать все наравне со всеми. На корабле останется ключник». Берт кивнул и направился в арсенал. Оружие, которое он вручил Ля, выглядело, как маленький топорик, на длинной тонкой ручке. «Держишь вот так», — показал Берт, — «бьешь вот этим местом, ничего сложного». Гигант крутнул кистью, отчего топорик со свистом рассек воздух. Мальчик взял топорик и, полный нехороших предчувствий, отправился в лодку. Здесь все же сделали скидку на возраст и на весла его не посадили. Вообще, не гребли только трое. Капитан, Асмус и он сам. Среди команды выделялся молодой мужчина со шрамом, который, в отличие от других, надел доспехи. Блестящая кольчуга, наплечники и наручи, а на голове шлем с открытым лицом, на котором отчетливо выделялся шрам поперек лица. Настроение у всех было приподнятое, никто ничего не боялся. Ля тоже подумал, что бой, если и будет, то легкий. Скоро лодки обогнули утес, а потом пошли вдоль песчаного берега. Матросы высматривали добычу. Скоро показались деревянные дома, небольшая прибрежная деревушка, дворов на 10. Дома выглядели добротными, Ля решил, что и люди здесь живут зажиточные. А теперь им предстоит все у этих людей отобрать. Капитан еле заметно махнул рукой и лодки устремились к берегу. Гребцы заработали веслами с удвоенной силой и через пару минут обе лодки ткнулись носом в песчаный берег. Зафиксировав лодки, чтобы их не унесло прибоем, команда перехватила оружие поудобнее и, рассыпавшись цепью, направилась к домам. Ля бежал вместе со всеми, крепко сжимая в руке топорик. Оружие выглядело несерьезным, ручка длиной в полтора локтя и толщиной с палец взрослого человека, казалось очень непрочной. Сам топорик помешался на ладони, был легким, но острым. Неужели таким можно кого-то убить? Подбегая к домам, все оглушительно заорали, нагоняя страх на обывателей. Ля подумал, что мужчин в деревне нет, они работают в поле или ловят рыбу, но оказалось, что это далеко не так. Основная масса населения сразу обратилась в бегство, это были женщины и дети, которых никто не преследовал. Но нашлись и те, кто сопротивлялся. Один высокий худой мужик в просторной серой рубахе, выскочил из сарая с вилами и с воинственным рыком начал тыкать во все стороны. Поначалу ему удавалось отбиваться, но Берт удачно применил алебарду и вместо грозного орудия в руках мужика остался короткий обрубок черенка. Гигант даже не стал его убивать, просто мимоходом ударил кулаком в подбородок, отчего храбрый крестьянин мешком свалился на землю. Берт, даже не обернувшись, вошел в дом. Рядом была еще одна схватка, на этот раз противник был посерьезнее. Крепкий дядька размахивал оглоблей, не подпуская к себе никого. Проблему собирались решить из арбалета, но тут Ля, оказавшись слишком близко к месту схватки, упал на землю, чтобы не попасть под удар. Мужик просто не обратил на него внимания, а зря. Коротко замахнувшись, мальчик ударил его своим топориком под колено. Оказалось, что оружие не такое уж плохое. Длинная ручка дала большой рычаг и режущая кромка вошла вплоть на два пальца.